ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. Говоря обо мне, он всегда называл меня «Адоевцева, моя ученица». Однажды Чуковский, к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом второго цеха, насмешливо предложил ему: «Вместо того, чтобы всегда говорить «Адоевцева, моя ученица», привезьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева», тогда всем без исключения будет ясно». Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг. Его другом я, конечно, не была, но у Гумилева вообще не было ни одного друга. Ни в мое время, ни, судя по его рассказам, в молодости. Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи. Были однополчане, были поклонники и ученики. Были женщины и девушки, влюбленные в него, и те, в которых он бурно, но кратковременно влюблялся. Был синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в первом цехе поэтов, члены цеха и аполлонцы Осип Мандельштам, Мишенька Кузьмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский. С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на «ты». Он вообще, несмотря на свою чопорность и церемонность, удивительно легко переходил на «ты». С поэтами-москвичами отношения оставались более далекими, даже с теми, которых он, как Ходосевича и Белого, очень высоко ставил. Тогда, в начале лета 19-го года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро, я не только буду здороваться за руку с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой. В студии занятия, в отличие от живого слова, происходили не вечером, а днем, и кончались не позже 6 часов. Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу. Несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество, целые коробки и мешки почти новых длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, на всякий случай. И вот действительно дождавшихся случая. Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева. От удивления я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наше отражение, а наш общий портрет. Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго. Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась. «Вы, кажется, — спросил он, — живете в конце бассейной? А я на Преображенской, нам с вами по дороге, не правда ли?» И, не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед. Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас. Сейчас я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно, и это скорее мучительно. Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня. Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу, или односложно отвечаю «да»